25. Этот поступок успокоил армию, и она благополучно прибыла в Бонну, где находились зимние лагеря 1-го легиона. Солдаты, стоявшие здесь, еще сильнее ненавидели Гордеони, так как считали, что он виновен в понесенном ими поражении. По его приказу они выступили против батавов, рассчитывая на идущие из Мугунцаака легионы, но так как подкрепления не пришли, их товарищам пришлось жизнью заплатить за эту измену. Все случившееся флаг скрыл от остальных армий и от своего императора. В противном случае он с помощью собранных по провинциям ополчений легко мог бы подавить вспыхнувший мятеж. Услышав эти разговоры, Гордеони обнародовал письма, отправленные им в Британию, в гальские и испанские провинции, содержавшие просьбу о присылке помощи. При этом письма были переданы знаменосцам легионов, и солдаты получили возможность познакомиться с ними прежде командиров. Так Гордеони положил начало отвратительному обычаю, существующему и поныне. Затем он приказал схватить одного из бунтовщиков не потому, что считал его одного виноватым, а для того, чтобы показать свою власть. Из Бонны армия двинулась в Агриппинову колонию. По дороге к ней присоединялись многочисленные вспомогательные отряды из Галлии, смотри примечание 63-е, на первых порах оказавшие римлянам большую помощь. Примечание 63-е, смотри главу 24-ю, конец примечания. Вскоре, однако, узнав об одержанных германцами победах, большинство гальских племен тоже взялось за оружие в надежде завоевать свободу, а если удастся, то и захватить власть над другими. Раздражение легионеров росло. Арест одного человека не внушил им никакого страха. Сам заключенный, к тому же, уверял, будто играл роль посредника между цивилисом и флаком, и будто последний потому и возводит на него ложные обвинения, что хочет отвести глаза от настоящего преступника. В этих условиях Вокула проявил редкое самообладание. Он поднялся на трибунал, приказал вывести арестованного и казнить, не обращая внимания на его вопли. Смутьяны пришли в ужас, настоящие солдаты стали подчиняться приказам. Армия в один голос настаивала, чтобы командование было передано Вокуле, и флаг уступил общему требованию.